Глава третья. Через 30 лет. До революции Зареченск был глухим городком, стоявшим вдали от железнодорожных узлов на боковой ветке. В городке этом не было ничего примечательного, кроме большого озера и древней церковки, прославленной тем, что некогда в ней как будто венчался Александр Невский. Когда-то очень давно Зареченск стоял на великом торговом пути из Варяг в греки и буйко торговал льном, рыбой, пушниной и другими товарами. Но потом стремительно возникли новые, гораздо большие города, открылись иные торговые пути, почти вывелся в окрестных лесах ценный пушной зверь, и городок быстро состарился и заглох. Местная жизнь тянулась нудно и размеренно, недели уходили за неделями, привычно сливаясь в месяцы и годы. А зареченцы жили все в том же сонном покое, занимаясь огородничеством и нехитрыми местными промыслами, бочарным и кожевенным делом, валянием шерстяной обуви и изготовлением расписных извозчичьих дуг. Воскресными вечерами старики любили собираться на заваленках и пережевывать примечательные события зареченской хроники. Любили вспоминать о том, как покойный земский начальник Валериан Павлович Харинский, большой любитель попариться в бане, имел обыкновение прямо с пару выскакивать голым на мороз и в этом виде нырять в снежные сугробы, после чего он незамедлительно возвращался в раскаленную баню и там вновь начинал париться. И о том, как однажды, прикончив в дымном предбаннике жбан домашней смородиновой, земский начальник выбежал во двор, свалился в сугроб, и там бедняга, заснув, окоченел. Старожилы любили также вспоминать рассказы дедов о том, как Наполеон Бонапарт, заняв Зареченск в 1812 году, поставил в церкви Николая Угодника, что стоит и поныне за городским валом, своего любимого коня. И как конь этот ночью, невесть отчего, и сдох. А император после этого 5 суток не ел, молча сидел на берегу озера и даже хотел отменить поход на Москву. Одним словом, было о чем посудачить зареченским старожилам. Революция пришла в Зареченск в лице балтийского матроса Дубяга, прибывшего в город с аршинным мандатом. В 5 дней наведшего порядок, ликвидировавшего местную буржуазию, переименовавшего главную улицу, бывшую миллионную, в улицу мирового пожара и, между прочим, женившегося на первой городской красавице Зиночке Туфановой. Несколькими годами позже в Зареченск прибыли инженеры и строители. Вокруг города выросли 2 комбината – деревообделочный и фанерный. За ними возникла большая спичечная фабрика. И старый, тихий Зареченск стал хоть и не слишком крупным, но все же промышленным городом. Зареченск сразу как бы ожил и помолодел. Начала издаваться газета. Появился городской клуб. В несколько лет были построены новые красивые здания. В городе появилось электрическое освещение. На базарной площади начали строить универмаг. Одним словом, жизнь приобрела другой характер, другой стиль и размах. Удивительные события, о которых пойдет речь дальше, начались в Зареченске 21 июня 1941 года. С мирного и, казалось бы, незначительного происшествия. В эту субботу в городе было назначено открытие универмага, выстроенного на базарной площади. В 2 часа дня зареченцы собрались у нового здания, с нетерпением ожидая его открытия. Начальник раймилиции товарищ Петухов убедительно призывал граждан к всемирному спокойствию. Витрины универмага были закрыты полотняными маркизами. Еще накануне вечером за этими маркизами кипела лихорадочная работа. По замыслу директора универмага, товарища Бессмертного, центральная витрина, отведенная под мебельную секцию, должна была потрясти воображение зареченцев. В этой витрине, получившей наименование «Счастье молодоженов», товарищ Бессмертный поставил роскошную кровать с никелированными шишками, покрытую голубым стеганым одеялом, ночной столик, на котором села лампа под розовым абажуром, и полированный древтрестовски шкаф-шифоньер с зеркалом. И вот по знаку, который подал председатель райисполкома товарищ Максимов, полосатые маркизы медленно поползли вверх, и витрины универмага раскрылись одна за другой. Когда, наконец, дрогнув, как театральный занавес, взявилась вверх маркиза, закрывавшая центральную витрину, толпа разразилась безудержным хохотом. Уютно завернувшись в роскошное голубое одеяло и разметав по белоснежной подушке рыжие спутанные кудри, сладко спал на кровати известный всему Зареченску Васька Кузьменко, первый в городе озорник и лучший актер местного драм-кружка. Увидев эту картину, товарищ Петухов со стоном ринулся в универмаг. Лицо товарища Бессмертного приобрело от естественного волнения неестественный фиолетовый оттенок. Толпа покатывалась со смеху. А между тем товарищ Петухов, как неизбежный рок, ворвался в счастье молодоженов. Схватив Ваську за пятку и стащив его таким образом с кровати, он опустил маркизу, явно не желая посвящать собравшихся граждан в тайны судопроизводства. Впрочем, через несколько минут он вывел Ваську на площадь, лично конвоируя его в милицию. Необходимо отметить, что Васька, по-видимому, не был особенно удручен этим, так как, едва появившись в подъезде универмага, он послал воздушный поцелуй толпе и даже сделал ей приветственный знак рукой. Прибыв в раймилицию и сдав злоумышленника своему заместителю с кратким, но внушительным указанием о форме дела по 74-й и до суда не выпускать, Петухов хотел было вернуться на площадь, но в дверях столкнулся с зареченским старожилом, районным землеустроителем Иваном Сергеевичем Шараповым. Иван Сергеевич знал и уважал весь народ. В Зареченске он появился давно, еще в 1919 году. Он был лыс, худощав и добродушен. В городе он был популярен как организатор и руководитель местного драм-кружка, которому Иван Сергеевич с увлечением отдавал все свое свободное время. «Да здравствуйте, товарищ Шарапов!» — приветствовал его Петухов. «Рад вас видеть, но тороплюсь по делам службы. Открытие универмага. Васька Кузьменко, сукин сын, слыхали, что натворил?» «Нет, каков каналья!» «Я к вам как раз по этому делу», — произнес Шарапов. «Вы его сюда привели, и, признаться, опасаюсь, что не зря. Арестован по 74-й статье», — коротко разъяснил Петухов. «Хулиганство, то есть озорные действия, сопряженные с неуважением к обществу, в злостных случаях карается». «Знаю, батенька, чувствую, что карается, поэтому и прибыл», — произнес с волной Шарапов. «Беспокоясь, как бы сие юбилей не покарало. Вот почему я за вами бежал. Это в мои-то годы, да при моем сердце». «Какой юбилей?» — спросил Петухов. «Юбилей драм-кружка», — ответил Шарапов. «Сегодня, дрожайший, ему ровно 10 годков стукнуло. В городском клубе будет торжественный вечер, небось забыли. Новая постановка показывается — «Свадьба Кричинского». Я в ней играю Расплюева, а Вася — Кричинского. Вы уж у меня извините, но придется Васю освободить все непременно, уважаемый товарищ Петухов. Озорству его не сочувствую, как и вы. Поведением Кузьменко возмущен. Против законной кары не возражаю, но на освобождение, хотя бы на сегодня, настаиваю». Товарищ Петухов задумался. Он совсем забыл про сегодняшний юбилей. В городе любили драм-кружок, да и сам Петухов, говоря между нами, был большой поклонник сценических искусств. А Васька, хоть и являлся личностью озорной и даже, по глубокому убеждению товарища Петухова, социально опасной, чувствовал себя на сцене так же просто, как в витрине универмага. «А заменить его разве нельзя?» — неуверенно спросил Петухов. «Категорически и абсолютно!» — с жаром ответил Шарапов. «Роль ответственная и большая, а Вася Злодейская его душа. Поверьте, талант. Сумбатов Южин. Товарищ Петухов, услыхав про Южина, не выдержал, вздохнул и отдал распоряжение об изменении меры пресечения. Ваську освободили. Взяли с него подписку о невыезде, причем предварительно ему было разъяснено, что если бы не роль Кричинского, сегодняшний юбилей и уважение к Ивану Сергеевичу, то сидел бы он до суда, по всей форме и на законном основании. «Не усматриваю в действиях своих состава преступления», — нахально ответил Васька. «Нет такого закона, чтобы нельзя было творческому работнику отдохнуть перед выступлением. Я, товарищ Петухов, должен разъяснить вам, что лепить образ — это не протокол составлять. Вы придете в театр и смеяться будете, а мне, может быть, роль Кричинского в муках далась. Я никого не оскорбил, ничего не украл, старуху не зарезал, а только организованно выспался, и все. Ступайте, обвиняемый. Я не намерен вступать с вами в дискуссию», — холодно ответил товарищ Петухов. «После спектакля мы вернемся к этому криминальному вопросу. А уж насчет состава преступления не вам говорить. При вашем образе жизни пора бы уже знать Уголовный кодекс наизусть». «Не понята душа поэта», — туманно выразился Васька и весело вышел из милиции в сопровождении товарища Шарапова. Выручив таким образом Ваську Кузьменко и напомнив ему о необходимости явиться в городской клуб ровно к 9 часам, Иван Сергеевич направился домой. Он жил за городским валом, на боковой уличке, обсаженной березами и заросшей зеленой высокой травой, на которой играли дети. Его маленький деревянный домик стоял в самом конце этой улицы. Иван Сергеевич жил в нем вдвоем со своей внучкой Тамусей, которая осталась у него после смерти дочери, скончавшейся в 1933 году от туберкулеза. Тамусе исполнилось уже 9 лет. Она была пионеркой и училась в Зареченской школе десятилетки. Иван Сергеевич нежно любил свою внучку. Весь город восхищался тем, как внимательно и умело старик воспитывает девочку. И в самом деле это была трогательная пара. 9-летняя Тамуся и ее старый добродушный дедушка. Придя домой, Иван Сергеевич стал собираться на спектакль. Он очень увлекался драмкружком, в котором одновременно героически нес обязанности главного режиссера, заведующего репертуаром, художника и ведущего актера. В Зареченске не было профессионального театра, и горожане были благодарны Шарапову за его труды. После каждого спектакля его неизменно вызывали и устраивали ему овацию. Иван Сергеевич выходил смущенно от волнения, по-стариковски неловко раскланивался. И было во всем его облике, в этих морщинах на лице, в застенчивой улыбке и в блестящих от волнения глазах что-то удивительно привлекательное и располагающее. «Чеховский персонаж», — сказал о нем как-то рецензент местной газеты «Рассветов», — «и мягкость в нем какая-то чеховская». По странному стечению обстоятельств, торжественный юбилей Зареченского драмкружка начался ровно через 30 лет после описанного нами выше выпускного бала Брауншвейгской офицерской школы. В тот самый день и даже в тот самый час, 21 июня 1941 года. Юбилей начался с короткого заседания, на котором председатель райисполкома товарищ Максимов произнес речь. Отметив значение драмкружка и личные заслуги в этом деле Ивана Сергеевича, Максимов сказал: «Мы долго думали, как отметить плодотворную деятельность Ивана Сергеевича на ниве, так сказать, просвещения. И поскольку нам стало известно, что он является страстным радиолюбителем, мы решили преподнести ему радиоприемник как скромное выражение нашей признательности». При этих словах товарища Максимова оркестр сыграл тушь. Заведующий городским клубом незамедлительно вынес на сцену трехламповый, так называемый колхозный приемник, который и вручил Ивану Сергеевичу под дружные аплодисменты всего зала. Иван Сергеевич произнес ответную речь. Как всегда, немного сутулясь, он вышел к рампе и взволнованно поблагодарил товарища Максимова и всех собравшихся за оказанное ему внимание. Потом драм-кружок показал свадьбу Кричинского, причем Иван Сергеевич отлично исполнил роль Расплюева. В ударе был и Васька Кузьменко, Кричинский. Спектакль прошел с успехом, публика осталась довольна. После спектакля начались танцы. Было уже поздно, когда Иван Сергеевич вышел из подъезда клуба. Тихо шелестел теплый июньский дождь, из заречья доносился заливистый собачий лай. Под ногами после недавнего ливня тяжко вздыхали и чавкали лужи. Городок был уже погружен в сон. Тусклый фонарь, качаясь от резких порывов ветра, бросал на мокрую мостовую колеблющиеся пятна света. Иван Сергеевич поднял воротник пальто и, прижав к груди преподнесенный ему приемник, потихоньку поплелся к себе домой. Добравшись до дому, старик открыл своим ключом калитку и тихо, стараясь не разбудить спящую внучку, прошел в свою комнату. Затем Иван Сергеевич, не зажигая света, сел в кресло и устало вытянул ноги. В темноте четыре раза прокуковали старинные часы. Было ровно 4 часа утра. Спать, однако, не хотелось, и старик продолжал сидеть, перебирая в памяти детали сегодняшнего дня. К нему незаметно подбиралась дремота. Внезапно страшный грохот ворвался в нагретую домашнюю тишину. Дом дрожал. Иван Сергеевич бросился к окну. Огромное пламя бушевало в стороне Зареченского вокзала, расположенного в 2 километрах от города. Еще несколько сильных взрывов донеслось оттуда. По улице, крича, бежали разбуженные люди. Тревожно мычали в хлевах обеспокоенные коровы. Тамуся проснулась и с криком «Что это, дедушка?» бросилась к старику. Но Иван Сергеевич и сам не понимал еще, что случилось. Он выбежал на улицу и, стоя у своего палисадника, увидел, как все больше разгорается пламя в районе вокзала. Один за другим раздались еще несколько взрывов. Вдруг на фоне багрового от пожара неба показался черный костлявый силуэт самолета, который пикировал на вокзал. Снова взрыв. И снова столб пламени. Сомнений не оставалось. Бомбили район вокзала. Война. Иван Сергеевич бросился к себе и лихорадочно включил свой самодельный старенький приемник. Все германские радиостанции передавали речь Гитлера, который, сыпля проклятия и угрозы, хрипло кричал о войне. В эту ночь гитлеровская Германия напала на Советский Союз.